Будучи доверенным лицом императора, Дженг Дрога знал об этом мире больше, чем обычный разумный. Он знал об джедайской академии на Алмаасе, уничтоженной в конце войн клонов вместе с остальными джедаями, знал об секте Алтисиан, которую до сих пор не смог уничтожить инквизиторий, знал о Джинсаре и множестве прочих джедайских еретиков. У каждой из сект была собственная школа, и их формы фехтования отличались друг от друга. Однако стиль своего нынешнего противника рука императора не узнавал. Он имел много общего с формой два макаши, но вместе с тем был другим. Любая форма боя, что создана джедаями, направлена в первую очередь на то, чтобы обезвредить противника, а потом уже на убийство. Этот же разумный, хоть и походил на джедая, не просто хотел смерти руки императора. Он знал, как это сделать, и Дрога сдерживал его с трудом. Раньше он считал, что два меча составляют преимущество над одним клинком в бою. Джаркай была сложной и продвинутой формой, происходящей из формы 6 Ниман, считавшейся дипломатической. После огромных потерь на Джианазисе джедаи начали массово отказываться от этой формы боя, считая ее причиной многих смертей. Наивные глупцы массово сменяли ее на Сарису, в результате не способные достигнуть должного уровня ни в одной из форм. Это стало одной из причин таких массовых смертей среди джедаев, которые начали гибнуть даже от бластерного огня. Дженг смог в последний момент блокировать мощный удар джедая, стремившегося лишить его правой руки, своим желтым световым клинком. Он вынужден был отступать перед этой дикой формой макаши. А в это время в его голове складывались в единую картину известные ему факты. Из всех известных ему группировок, противник мог принадлежать только к одной, секте джедаев Джина Алтиса, что отказались от многих запретов и жили изолированно от большой галактики. Какое совпадение, что инквизиторий до сих пор не мог найти их следы. Странная манера речи, словно говорящая об изоляции от галактического общества, узнаваемая, но самобытная форма боя, растущая из стандартной джедайской, но уже не сильно относящаяся к ней, упоминание незнакомцем инквизитория, который очевидно заведовал этой тюрьмой, неожиданно появившаяся информация об этом месте. Все стало ясно, он попался в трюк, провернутый дважды в одной ситуации. Падавана и его ученика заманили сюда на новость о том, что здесь держат одну из выживших мастеров старого ордена. Джинга выманили в ловушку на неожиданную новость о том, что здесь будет этот неучтенный Пауан. Сам же он наверняка служил приманкой для алтисианцев, с одним из которых он сейчас и сражался. Теперь стало понятно, почему многие джедаи бесследно пропадали из-под наблюдения инквизиторов и прочих охотников на джедаев, раз уж сам Верховный Инквизитор плел интриги с их участием. Ловушка на ловушке, где враги инквизитория уничтожат друг друга, а потом кто-то явно явится и добьет любого из выживших, кто бы ни победил в этой битве. Подобные ловушки не должны оставлять свидетелей, которые могут рассказать хоть кому-то о происходящем, тогда все будет выглядеть без лишних подозрений. Однако быстрее, что он смог что-то сделать, он почувствовал, как сотни маленьких осколков вонзились в его спину, пробивая все слои защиты, которые могли бы прикрыть его от такого воздействия. Параллельно с боем джедай смог раскрошить силой один из пультов за его своего противника и использовал получившиеся обломки для атаки. Прежде чем рука императора успел что-то предпринять, джедай бросился вперед, молниеносным ударом отсекая левую руку того чуть ниже локтя. Следующий удар коленом в грудь сбил Дрогу с ног, но тот уже понимал, что проиграл. Ловушка захлопнулась, понял он. Осколки в спине при падении сместились и повредили что-то, не давая ему встать. Он не просил о пощаде, понимая, что такой не последует, нет. Собрав остатки силы и воли, он послал по установленной давно ментальной связи последнее донесение своего хозяину, Дарту Сидиусу. «Повелитель, это заговор. Гранд-инквизитор-предатель», — успел сообщить своему господину он, перед тем, как синий меч вонзился в его сердце, прекращая земной путь руки императора. Сломанное тело безвольно упало на пол, не оставляя шансов на выживание. Авен Ролк, убедившись, что его противник мертв, развернулся, чувствуя, что на сегодня его миссия не окончена. Совсем рядом кипел еще один бой, требующий его вмешательства. Таким образом, серые паладины обходились без использования световых мечей, будучи джедаями, закончил свой урок Джак Спаван, смотря как на лице девушки, которую он уже начал воспринимать как своего падавана, отражаются следы активной мыслительной деятельности. Он прекрасно понимал, что Тирия не очень подходила для того, чтобы стать джедаем-воином, что несет своими клинками добро и справедливость. Тем не менее, она была одаренной, пусть и не сильно, и хотела стать джедаем, а поэтому стоило не прогонять ее, а помочь найти себя. Выход он видел в том, чтобы помочь девушке стать такой же, как и Лоран Тарак. Его подруга и напарница родом с Рилота обходилась бластерами и была лучшим стрелком в галактике до своей смерти. Возможно, позже по этому пути пойдут и другие разумные из числа антарских рейджеров, недостаточно сильные, чтобы стать полноценными джедаями, однако все равно важные и нужные новому ордену. Джакс был согласен с идеями Люка в этом направлении, не обязательно прогонять всех, кто не смог бы стать полноценными джедаями. Поэтому время, что они проводили на Топраве, не было потрачено зря. Рейнджеры, впечатленные тем, что одну из их дочерей учит джедай, выделили им хорошо подходящий для тренировок лесопарк со скромным домиком, у которого и происходили и тренировки, и встречи. А встреч неожиданно стало настолько много, что Паван принял решение задержаться на планете. Сарафанное радио Листерстоун работало на удивление быстро, и поэтому к нему потянулись даже те, кого он и не знал. Так, пару дней назад он встретился с срочным прилетевшим на планету рыцарем Нослином. Человек совсем не искал возмездия и не хотел воевать с Империей, но вот мысли о продолжении джедайского наследия и поиске ученика у него была. Рыцарь пусть и вырос в храме, успел во время войн клонов познакомиться с учением Алтисиан, и с точки зрения старого ордена уже отошел от норм. Однако не с точки зрения нового, частью которого теперь был и Джакс, поэтому они на удивление быстро договорились. Возможно, что это была самая простая вербовка в его жизни. Новость о том, что есть планета, которая способна приютить всех джедаев, и что на ней не страдают излишней фанатичностью, зато скоро будет много учеников, вдохновила его, поэтому джедай пообещал вскоре вернуться, подняв кое-какие связи. «Идут», — вывел Джакса из размышлений голос Тири, одноглазый старик и Кефар. «Это они», — кивнул Паван, вставая из медитационной позы. «Пойдем знакомиться с элитой старого ордена». Он не вкладывал в эти слова иронии. Люди, с которыми им сейчас предстояло говорить, действительно были лучшей частью ордена, всегда находясь на первом рубеже, а иногда даже во вражеском тылу. Именно из-за них они настолько сильно задержались на Топраве. Как и половина сверстников, молодой Джакс в свое время фанател от мастера Талма, считая его кумиром. В те спокойные времена сражавшийся с анзатыми вампирами джедай казался молодым падаваном всех рас образцом для подражания, хоть им так и не удалось познакомиться позже. И вот теперь он, Джакс, нужен им. Это вызывало гордость, но и налагало еще большую ответственность. «Рад видеть вас», — поприветствовал бывший детектив гостей, когда они достигли поляны у дома, на которой происходили занятия. «Меня зовут Джакс Паван, а это Тирия. Пройдемте в дом, я наслышан о тебе, Джакс Паван, и о твоих успехах», — кивнул в ответ Толм. «Ты пережил встречу с Вейдером, теперь решил воссоздать орден, дважды за последние 15 лет, не ожидал такого начала, джедай. Что касается ордена, то я участвую в этом, но не я начал эту затею, хотя, признаюсь, теперь полностью являюсь ее частью. У нас есть укромное место, где можно начать заново». Вся четверка медленно направилась в сторону домика, останавливаясь посередине леса. Стянувшиеся тучи говорили о том, что в любой момент может начаться дождь, а мокнуть не хотелось никому. «Мы думали также о Дантуине», — Квинлан Вос был хмур и более напряжен, чем его учитель. «Это не помешало Империи нанести по нам удар. Приют сокрыт со всех известных карт, вернее, никогда и не был на них нанесен», — поспешил заверить Джакс. «Там действительно безопасно. Мы вывезли туда архив с Несписа 8 и постепенно собираем там тех, кому нужна помощь. Инквизитория сейчас охотится не просто на джедаев, но и на любых одаренных, включая детей». Бывший детектив призвал при помощи силы миниатюрный голопроектор, выводя перед гостями вид на комплекс зданий, что собой представлял сейчас приют джедаев. Он быстро рос, покрываясь новыми зданиями и тренировочными площадками, поэтому по их возвращению они наверняка вновь с трудом узнают то место. «Уже началась новая волна истребления, возможно, самая жестокая», — констатировал Джакс, — «а изображение сменилось. Империя хочет поскорее покончить с нами, до начала полномасштабного восстания, что грядет независимо от того, хотим ли мы этого или нет. Не стоит ли бояться нового ордена и последующей галактической войны больше, чем ситхов?» Вос, кажется, не был впечатлен словами Павана. «Многие из нас начали нормальную жизнь, завели семьи. Не беспокойтесь на этот счет, благодаря архиву СНИСПИС-8 мы знаем, что этот и еще ряд запретов это послеруусанский новодел, появившийся меньше тысячи лет назад, поспешил успокоить их Джакс. Наш новый орден не страдает бессмысленным фанатизмом. К нам даже прибилась парочка матукой, после того как инквизиторий уничтожил почти весь их орден. Довольно нетипичное для них поведение, впрочем, их познания в силе незначительны, покачал головой Толм. Вы также снисходительно относитесь и к бывшим врагам? Павану не нравилось, что все переходят в форму допроса, где в качестве допрашиваемого выступает он. Было понятно, что джедаям нужна информация и они опасаются, однако надо было менять ход дела. С врагами дела идут исключительно так, на голопроекторе отобразился список всех инквизиторов и прочих адептов тьмы, что были побеждены за последнее время членами ордена, однако второй шанс для тех, кто добровольно отступил от зла всегда возможен. Одна из рыцарей-основательниц сбежала из инквизитория, после неудачной попытки убить Вейдера. За прошедшие годы произошло слишком много плохого, чтобы изучать каждый случай без особого подхода. Толм и Вос переглянулись, однако для Джекса оставалось загадкой, что они имели в виду. Вряд ли они приютили у себя кого-то из темных служителей, хотя всякое случалось. Бывало всякое, он знал случай, когда джедаи начинали сотрудничать с бывшими сепаратистами и преступниками. Еще мастер Ранцизис говорил, что все разумные имеют право на искупление, неожиданно вставила свою мысль Тирия, если они сами этого хотят. Апаранцизис погиб во время осады Салукимая, ты слишком юна, чтобы его знать, отрезал Вос, делая шаг назад, ты учил своего падавана, пересказывая чужую мудрость, Паван или дело не в этом, Кефа раскалился, схватившись за рукоять светового меча, а в воздухе словно запахло озоном. Слишком уж боялись пережившие многое джедаи новой ловушки, слишком уж мало у них было причин доверять окружающим. Все пошло не так, постойте, мы не хотим вам зла, примиряющий поднял руки Паван, замечая появление нового разумного на сцене, а лучше обернитесь. Что там ждать, может самого якобы живого мастера Ранцизиса, огрызнулся Вос. Ты не поверишь, мужик, бросила Тирия, прячась за спину Джекса, но ты прав. Призрак силы Тисспианца завис за спинами гостей этого места, окончательно выбивая Павана из колеи. Они не приходят назад в мир живых просто так. Мощный толчок силы отправил тело Павана в полет через весь коридор так, что тут чуть не сбил Колеба и его подопечного, если бы мощные руки оказавшегося Ласата не утащили их вовремя в сторону, где располагался еще один переход. Спектры наконец-то воссоединились, однако пробиться к выходу им еще только предстояло. Рядом есть выход к причалу, сориентировалась по взломанной карте помещений Мандалорка, если удастся пробиться, то Гера сможет подобрать нас. Тихо, зашипел бывший падаван, а спустя несколько секунд мимо них пронесся яростный вихрь в виде молодого юноши, облаченного в черную броню и вооруженного двумя клинками. Инквизитор в последний момент устал встать на ноги, принимая удар обоих клинков на свой световой посох, которым теперь стал его странный меч. Джедай явно давил его, а в действиях Пауана появились панические нотки. К несчастью для группы повстанцев, бой этой парочки переместился прямо в ангар, выходом из которого они планировали воспользоваться. Теперь, чтобы добраться до выхода, необходимо было пройти мимо сражающейся пары, от которой разило темной стороной. «Я рядом», — раздался из камлинка голос Твиликки, «выбирайтесь оттуда быстрее». «Здесь происходит что-то нехорошее. Попробуем пробраться, пока они отвлечены», — решился Калиб. «Оставайтесь за мной». Инквизитор кувырком ушел в сторону от очередного удара своего противника и попытался достать его левый бок на секунду приоткрывшийся, однако джедай успешно успел отступить. Было понятно, что он использует клинок в слабой руке менее уверенно, чем в рабочей правой, однако проще от этого Пауану не становилось, наоборот делая стиль боя юноши все более непредсказуемым. Инквизитор сделал шаг назад в поисках пути к отступлению, однако его противник не собирался его отпускать. «Ненавижу предателей», его глаза полыхали янтарем, что совсем не подобало джедаю, «а ты предатель, Хаттов ублюдок, какой плохой джедай, твой мертвый учитель был бы тобой разочарован», ухмыльнулся инквизитор, собирая в кулак остатки бодрости. Пауан перехватил свой странный меч одной рукой и оба его лезвия неожиданно начали раскручиваться, образуя импровизированный заслон между собой и противником, который правда не собирался останавливаться. «Мой учитель бросил меня», — коротко ответил юноша, У нас с ним отличные взгляды на то, стоит ли жить таким, как ты. В отличие от рыцарей старого ордена джедаев, те выходцы из него, что оказались в услужении лорда ситхов, не стремились сохранять чистоту используемых форм фехтования. Используя свое экспериментальное оружие, отвергаемое большинством здравомыслящих одаренных, они выработали свой уникальный стиль, в основном бывший эффективным не из-за нового подхода, а от удивления привыкших мыслить шаблонно джедаев от встречи с ним. Молниеносный удар и синий меч разрубил крутящееся непотребство инквизитора, оставляя его безоружным, после чего человек моментально сшиб Пауана на землю ударом ноги, отбрасывая его на пол. Прежде чем слуга ситхов успел поднять джедай, если его еще можно было так назвать, этого разумного, шагнувшего на темную сторону, сделал выпад, выбросив оба клинка вперед. Инквизитор не успел ничего предпринять, когда два световым меча обрубили его руки чуть ниже плеч, после чего замерли у кого шеи, образуя ножницы, готовые сомкнуться в любой момент. «А теперь назови мне хоть одну причину, по которой я должен милостиво дать тебе умереть, а не оставить ему на растерзание», — прорычал человек, сбиваясь в хрип, совсем как младший из лордов ситхов. «Как думаешь, что он с тобой сделает за провал? Возможно, заставит вечно гореть?» И в этот момент инквизитор действительно объял страх, что было ощутимо даже в силе. Однако прежде, чем он успел заговорить, бывший падаван, чья группа успела просочиться вдоль стены мимо дуэлянтов, взмахом руки поднял, казалось бы, заблокированные ворота ангара, открывая вид наружу. Одного взгляда наружу хватило понять, что преимущество вновь на стороне имперцев. На другой стороне открытых ворот оказались несколько десятков штурмовиков, вооруженных до зубов, а также три истребителя ТИЭЛН, успевших подняться в воздух, но не набрать высоту и уйти по неизвестному заданию, и вот сейчас экстренно разворачивающихся для того, чтобы открыть огонь по нарушителям. Ситуация складывалась явно не в пользу повстанцев, резко потерявших и численное превосходство, и фактор внезапности. Однако раньше, чем первые выстрелы опомнившихся штурмовиков достигли незваных гостей, огромная ударная волна сил обрушилась на имперцев, буквально испепеляя ближайших из них и сбрасывая с причала в пропасть тех, что оказались дальше, вместе со всем их оборудованием и некоторыми контейнерами. Ближайший глазастик просто разорвало на части, в то время как оставшиеся два истребителя швырнуло так, что они, теряя управление, устремились в пропасть вслед за штурмовиками. Ласок, в последние мгновения успевший выдернуть всех своих друзей в сторону от ударной волны и повалить их на землю, в этот момент благодарил своих ласокских богов за то, что остался живым. Юноша покачнулся на месте, но устоял и продолжил также удерживать голову побежденного Пауана между своими клинками, совсем не замечая спешащих покинуть ангар повстанцев за своей спиной, прошмыгнувший на улицу и срочно вызывающих шаттл. «Говори», — голос юноши окончательно перешел в хрип, до ужаса напоминая инквизитору в этот момент голос Дарта Вейдера. Переполнявшая его усталость явно не мешала бы ему завершить задуманное. Едва неизвестный ему прислужник ситхов испустил душу, Авин Ролк уже бросился прочь из коридора, где произошла первая его дуэль после пробуждения от затянувшегося сна. Бывший бастардом старого рода лордов джедаев и видевший многое рыцарь знал, что часто случается с молодыми падаванами и рыцарями, что не видели ничего кроме храма на Карусанте при первых настоящих столкновениях с реальностью внешнего кольца, кишащего ситхами и пиратами. Однако в этом случае с его спутником происходило что-то другое. То, что джедай успел узнать о своем спутнике, не говорило о нем как об изнеженном ребенке храма, который, как оказывается, был захвачен ситхами, или оторванном от реальности фанатике. А вот и юноше, что хочет много знаний, не обладает достаточно мудрым наставником, который помог бы провести подопечного по той тонкой тропинке между тем, чтобы остаться слепой бантой, и тем, чтобы вляпаться в нехорошие, вполне говорила. Со времен падения Экзара Куна в джедайской традиции шел велотекущий спор по способам ограждения молодых падаванов и рыцарей от таких угроз. Консерваторы стремились запрещать и не допускать несанкционированных знаний, уничтожая и скрывая их в недрах храма, но после четвертого великого раскола подобная стратегия стала непопулярной среди нарождающегося сословия лордов-джедаев, которые были вынуждены сдерживать набирающих силу ситхов. Озабоченные больше защитой границ своих уделов, чем соблюдением устоев лорды-джедаи, а также те пограничные анклавы и академии, что они фактически содержали за свой счет, смотрели на этот вопрос более прагматично и стремились не устранять таких юношей и девушек сразу же, с одной стороны, но и не потакать им, пока они идут по скользкой дорожке Дарта Руина из Киракаана. Однако сейчас, возможно, уже было поздно и требовалось вмешательство другого толка. Погасив свой клинок, Авин быстро и плавно бежал по коридорам шпиля, стремясь разобраться в этом лабиринте и скорее достигнуть места, где происходил бой. Темная сторона полностью поглотила это место, начиная раздражать джедая, однако он смог проложить себе путь. По пути ему не встретились эти странные ситхские солдаты в белой броне, вероятно адаптированные для вечно покрытой снегом планеты, где находилась тюрьма. Однако в один момент двери начали неожиданно закрываться, что заставило его ускориться, буквально впрыгивая в одну за одной. По непонятной причине они не закрывались одновременно во всем коридоре, словно это было частью спектакля, по которому идущий среди должен был успевать их преодолеть. Кажется, их с Люком вмешательство сорвало какой-то хитрый план, другого объяснения этому не было. Возможно, ситхи совсем не меняются за тысячи лет, и еще один решил подчинить себе ученика джедая в ходе театральной постановки. Он не успел к последней, не став рисковать быть перерубленным пополам тяжелыми металлическим створом, поэтому активировав свой световой меч, Ролк начал прорезать себя путь в ангар словно плазменным резаком. Нормальное и привычное занятие для джедая, привыкшего к диверсиям и боям на чужой территории, однако оно отняло у Авина время. Металл резался довольно легко, однако все равно оставался металлом, поэтому он смог выбить достаточный для прохода участок двери лишь спустя минуту, тут же гася клинок. Оказавшись в ангаре, чьи ворота были открыты, джедай увидел две картины. Первая была незначительна: троица людей и инородец, название вида которого не было ему знакомо, стремительно бежали по причалу к небольшому шаттлу, приближавшему к пирсу. Однако волновали джедая из прошлого не они, пускай двое из них и были одаренными. «Люк, я могу помочь», — медленно сказал Авин, демонстративно вешая на пояс свой клинок. У ног юноши лежало обезглавленное тело Пауэна, чья голова успела укатиться на несколько метров. Он до сих пор держал в руках два активированных клинка, синий и зеленый, а в его глазах еще были видны остаточные следы ауродиума. Он Ларса веяло темной стороной, и сосредоточившись в силе, Ролк наконец понял, что происходило и откуда исходила причина происходящего. Не дожидаясь ответа, он начал плавно двинуться в сторону юноши. Траката была древней формой боя на световых мечах, не относящейся к семи главным формам. В Ордене традиционно считалось, что ее могли использовать только самые могущественные и одаренные джедаи, способные идеально контролировать себя. Джедай держал меч в руке, но не включал его, уворачиваясь от атак или отбивая их с помощью силы. Наиболее сильные и мудрые джедаи могли сами атаковать своего противника силой во время и между взмахами светового меча противника. Джедай выжидал нужного момента и быстро включал и выключал свой меч, так что лезвие проходило сквозь тело противника. Это либо убивало его, либо наносило тяжелое ранение. Эта техника была невероятно сложна для исполнения и постижения, и джедай, который хотел ее использовать, должен был быть сведущ в потоках и в природе силы. Однако Авин Ролк не был вчерашним падаваном. Считалось, что эта форма боя была близка к темной стороне, так как она захватывала противника врасплох. Однако на галактическом фронтире во время новых войн ситхов о таких мелочах не особенно задумывались. Традиционно эта техника использовалась в дуэлях, но она подходила и для тех, кто желал избегнуть огня бластеров или неожиданно убить противника на очень близкой дистанции. Однако то, что задумал древний джедай, было еще тоньше и опаснее. Быстрыми прыжками он приближался к юноше, который еще не успел перестроиться и обратить внимание на нового противника, остановившись от зачерпывания ярости. Граница безвозвратного падения еще не была пройдена, однако требовалось спешить. Ларс, однако, не реагировал на его речь, кажется, впав в боевой раж. Авин же уже был сосредоточением светлой стороны силы, поймав нужный настрой. Поднырнув под зеленый клинок и легким толчком силы отведя в стороны синий, одновременно вновь выхватывая зафиксированный свой чуть ранее закрепленный на поясе клинок. Люк не успел ничего предпринять, когда клинок древнего джедая активировался на нужном расстоянии напротив сердца юноши, пробивая его броню и устремляясь дальше. Не похоже, чтобы здесь вообще когда-либо жили разумные. Отвратительное местечко. Рыжий мандалорец вглядывался в поверхность болотистой планеты с огромным сомнением. Весь ее вид говорил о том, что здесь постеснялись бы жить даже разумные из числа земноводных рас, не то, что люди. Покрытая ядовитыми болотами и постоянно скрытая под тучами Тринта располагалась в отдалении от оживленных космических трасс, и если бы не прямая наводка от второго члена экипажа, то бывшему члену новых мандалорцев бы в жизни не пришла бы идея даже появиться в этой системе. Здесь сильно чувствуется влияние темной стороны силы. Корки, начавший сидеть в джедай, однако, был настроен уверенно: «Снижайся, тот, кто нам нужен, находится здесь». Мандалорец не решился спорить со своим спутником, начав снижение. Видавший многое легкий фрахтовщик типа КТРОК 720 служил им верным транспортом за время их совместного странствования, после изъятия у группы слишком агрессивных трандашан. Их новая встреча была неожиданной для мандалорца, продолжавшегося скрываться в отдалении от родной планеты, продолжавшей быть недружелюбной к нему и угодившего в долговую яму на одной неприятной планете. Старый джедай утверждал, что оказался там случайно, ведомой силой в своих поисках, настоящую суть которых он разглашал без лишней охоты. Однако пройти мимо не смог, и когда Кеноби предложил стать его пилотом и спутником, лишенный как средств к существованию, так и особых целей в жизни, Крайс согласился. В конце концов, если разыскивали в нескольких системах, а кто лучше старого джедая, умудрившегося пережить 15 лет охоты со стороны Империи, умеет прятаться от преследователей? Фрахтовик вошел в атмосферу, продолжая снижаться. Как и многие похожие планеты, Тринта была лишена больших океанов, взамен покрытая через полосицы неглубоких тухлых морей, стремительно заболачивающихся, и кусков грязи, что заменяли тут сушу. Плотные облака изредка все же имели просветы, поэтому Крайс, продолжая снижение, нырнул в один из них. «Возьми правее, к тому большему озеру в форме треугольника», — сказал Бен, прислушавшись к силе. «Минутку, с кораблем что-то не так». Мандалорец резко заложил петлю так, чтобы как можно быстрее посадить звездолет на относительно сухую поляну, которую можно было найти. Системы корабля как будто резко выходят из рабочего состояния. Фрахтовик тряхнуло, а освещение начало моргать. Однако Корки смог перебороть отказывающее управление и посадить корабль на твердую поверхность, а не в лужу или на кроны чахлых деревьев. Из последних остатков энергии первый пилот открыл трап, после чего КТРОК 720 окончательно перестал подавать признаки работоспособности. «Странно, не могу ничего понять, ничего не повреждено, но по какой-то причине просто не работает», — ошарашенно подвел итог Крайс после исследования корабля, словно кто-то нажал невидимый выключатель. «Это проделки кого-то, кто владеет силой», — покачал головой Кеноби, направляясь к трапу. «Ожидай меня здесь, он уже знает, что я здесь». Корки поспешил поскорее найти пару верных бластеров, пока Оби-Ван накинул свой плащ и молча направился к трапу, чтобы отправиться только по ему и силой ведомому пути прямо через заболоченный лес, который покрывал планету Тринта, с целью начать разбираться с той частью своего прошлого, которая нуждалась в нем. Мандалорец лишь молча смотрел вслед уходящему джедаю, оставляя в своем сердце надежду, что тот вернется живым и им удастся покинуть эту планету, которую наследственный герцог успел начать проклинать. «Иногда мне кажется, что с браком я поспешил», — задумчиво смотря в потолок, сказал Бикс, понимая, что астродроид ему все равно не ответит, хотя Китстер и говорил, что для контрабандиста брак — это всего лишь условность. Пускай с момента высадки двоих джедаев прошло не так много времени, ожидание в верхних слоях атмосферы все равно было монотонным. Все каналы связи молчали, а поэтому пилоту оставалось или общаться с дроидом, который, впрочем, преимущественно игнорировал его, изредка отпуская колкости, или плевать в потолок, что ни один уважающий себя хозяин корабля не допустил бы. Радары пока не показывали ничего интересного, поэтому оставалось только философствовать наедине с Р-4. Это, впрочем, не слишком сильно огорчало привыкшего к долгим перелетам уроженца Татуина. «Смотри-ка, опять появился наш юркий шаттл и идет на сближение, ведя за собой какую-то группу целей», — прильнул к радару Дарклайтер, как только тот издал сигнал об обнаружении нового объекта. «Странные показатели, они что, не металлические?» Астромех запищал со своего места, быстро подъехав к креслу пилота, словно это могло ему помочь. Отмахнувшись от него, Бикс продолжил следить за происходящим, приготовившись в любой момент пикировать вниз. Как назло, связь с люком пропала, а потом на радаре появились еще три объекта, взлетевшие с одного из воздушных причалов шпиля. «Скип, это же глазастики», — опознал Дарклайтер те истребители, «они только что пропали с радара». «Нет, вот два появились, но кажется, они стремительно и неконтролируемо падают. В ответ астродроид неожиданно, но громко начал требовать на бинарном немедленно лететь к тому самому причалу, где только что пропали имперские истребители. «Наверное, ты прав, Скип», — кивнул Бикс, обращаясь к Р-4Д-5, залезая сразу в канонерскую. Дункан при очередном ремонте подвергся еще более сильной модификации, и теперь астродроид мог выступать в качестве канонира, имея специальный пост, на который специально для него было дублировано управление всеми системами вооружения. Здесь корабль в девичестве, бывший обычным карелианским сухогрузом Ют-1300, также усилился. Теперь на корабле была установлена турельная автоматическая пушка Темибак и две расположенные в жвалах пушки АКС-108. Однако после погони на Карусанте, когда корабль вынужден был уходить от целом эскадрильи имперских истребителей, Кит Стербанай, отвечавший за модификацию корабля, решил не сдерживаться и добавил нижнюю турель, установив в обеих счетверенные лазерные пушки АК-2Г производства Карелианской инженерной корпорации. Кроме того, между жвалами корабля были смонтированы две установки для запуска ударных ракет СТ-2 производства фирмы «Индустрия Ракет» с боекомплектом по 4 ракеты в каждой. Для гражданского судна подобная модификация была абсолютно нелегальной, но ныне это абсолютно никого не волновало, это мало волновало. Тем временем на радарах неожиданно появились еще два шаттла, оторвавшихся откуда-то с земли и срочно устремившихся к шпилю. Оба из них явно были имперской постройки и имели идентификаторы, принадлежащие имперской службе безопасности, и Бикс понял, что люк серьезно вляпался и его пора вновь вытаскивать, выжимая из корабля всю возможную скорость, что мог выложить Ют-1300. Скип пивопил о том, что люк там и надо спешить, не оставляя никаких сомнений, а связь молчала. К сожалению, они зависли слишком высоко в облаках, и имперцы успели к причалу первыми. Неизвестный чужой шаттл же со своим странным сопровождением уже успели покинуть причал. «Давай, не жалей», — рявкнул Дарклайтер, отдавая команду астромеху, когда повстанческий корабль неожиданно вынырнул из облаков, заходя прямо на имперские шаттлы, разгружающие на воздушный причал группу разумных в закрытых темных доспехах, вооруженных красными световыми мечами и пиками, возглавляемые Монколом Аритем, новолосой человеческой женщиной. Адекватный разумный бы использовал на такой дистанции огонь с четверенных лазерных пушек, одного выстрела из которой так хватило бы для поражения одиночного истребителя или шаттла. Однако шард, зовущий себя Скиппи, таковым не был, поэтому, не задумываясь, высадил почти в упор две ударные ракеты из Т-2, отчего Бикс был вынужден резко отворачивать и менять курс, чтобы ударная волна не задела атакующий корабль. Предназначенные для уничтожения щитовых генераторов тяжелых боевых кораблей в атмосфере, эти ракеты являлись карой силы, уничтожая оба шаттла прямо вместе с воздушным причалом и не оставляя ни малейшего шанса разумным, что высадились на него. Остатки от причала, вплоть до открытых ворот, ведущих вглубь шпиля, рухнули в пропасть, а по самому нему поползла трещина. «Ты сумасшедший!» Пилот корабля заложил вираж, открывая вид на причиненные разрушения, а если там был люк? В ответ астромех, однако, недовольно забибикал, что другого выхода не было, а мешку с костями стоит подлететь к образовавшему отверстию, ведущему внутрь шпиля, и открыть трап, а не прикидываться гиской. Дарклайтер пообещал себе обнулить своевольного дроида, если тот действительно совершил что-то неповторимое, однако требование выполнил, аккуратно подлетая к тому месту, где раньше был выносной причал. Когда дым рассеялся, экипаж Дункана смог увидеть фигуру присоединившегося к ним только перед полетом джедая в капюшоне, при помощи силы поддерживающего в воздухе тело люка. С Ларсом явно было что-то не так, но с этого расстояния не представлялось возможности разглядеть, что именно произошло. Стоило Ют-1300 приблизиться на максимально возможное расстояние к остаткам причала, как Авин Ролк сначала при помощи силы аккуратно занес тело люка вглубь корабля, а затем запрыгнул на трап и сам. «Скип, ты знаешь, что делать», — бросил резко посерьезневший Бикс, доставая из-под сиденья бластер и положив его рядом с собой. «Как только прыгнем, присоединюсь». Фрахтовик устремился прочь от тюрьмы крепости, а астромеханик поспешил навстречу вернувшимся диверсантам. Усталый Ролк оперся одной рукой на стену, пережидая взлетную тряску, бросив один из мечей люка рядом с ним, пока Дарклайтер не заложил очередной вираж и, покачнувшись, джедай не упал прямо на пол, распластавшись рядом с Ларсом. «Ситово племя», — прохрипел он, завидев приближающегося астромеха, — «срочно, где у вас тут мед?» Договорить джедай из прошлого не успел, в последний момент заметив, что с дроидом что-то не так в силе, перед тем, как тот неожиданно открыл порт непредусмотренной для R4 модификации и обрушил в упор на него с четверенной выстрел из встроенного в корпус астромеханика Станнера, не оставляя джедаю шансов остаться в сознании. Глава 50. Сознание приходило к Эвенуралку медленно и рывками. Все тело болело, а в конечностях чувствовались продолжающиеся судороги, поэтому джедай не сдержался и непроизвольно застонал от боли. Во рту было невероятно сухо, хуже, чем после самой отвязной попойки на попутном ветре, флагмане лорда, мастера джедая и генерала армии света Валенты на Фарфилы. Рядом послышалось знакомый писк астромеханика, точно такой же, как и последнее, что он слышал перед потерей сознания. Память болезненно восстановилась, принося картинки только что произошедшего. «Я знаю, что ты очнулся», — услышал он суровый мужской голос. «Любая попытка воспользоваться силой, он приложит тебя Станнером снова». Авин разлепил глаза, осознавая обстановку, в которой он оказался. Его привязали к довольно жесткому креслу каким-то шнуром, зафиксировав и руки, и ноги. Профессиональный подход. Не каждый одаренный сразу бы разобрался с этой задачей. Совсем рядом ощущались двое разумных, при этом один из них был одаренным. «Мой сегодняшний друг – это джианазийский звуковой бластер», он на него смотрел черноволосый человек с густыми усами, направив на пленного джедая странной конструкции оружие, явно созданное не гуманоидами, разрывает барабанные перепонки и сердца, создан против джедаев. «Одно лишнее движение и ты труп, понял, Бигбс Дарклайтер?» «Да», — медленно прошептал Ролк, стараясь не провоцировать этого сурового пилота. «Бигбс», — джедай вспомнил, как его звали. Астродроид что-то пробибикал, однако уроженец прошлого тысячелетия не смог разобрать смысл его слов. Кажется, бинарный изменился за последнюю тысячу лет. Почему он ощущался как разумный? Возможно, на самом деле в теле дроида заключен представитель какой-то небольшой расы, не способный иначе коммуницировать с внешним миром. «Ты жив исключительно потому, что твой клинок, пробив броню, остановился в миллиметре от грудной клетки люка», — продолжал Дарклайтер. «Однако мой друг до сих пор без сознания и на грани смерти, несмотря на все усилия медицинской капсулы. Что ты с ним сделал?» «Спас, Кхе, от падения на темную сторону, Кхе», — закашлялся Авин, разумный что в дроиде. «Кхе, ты же тоже джедай, ты сможешь, Кха, ему объяснить?» Астромеханик в ответ вновь сказал что-то на бинарном, отвлекая внимание человека, который не становился спокойнее. Тем не менее, он одной рукой снял с пояса фляжку, открывая ее и приставляя к губам джедая. Живительная влага, пускай и солоноватая, устремилась в Ролка, помогая ему справиться с сухостью. «Говори», — пилот наконец убрал флягу от губ джедая, «говори по делу». Тот откашлялся еще раз, помотав головой, отгоняя от себя нашедшее состояние, прежде чем перейти к содержательной части своего ответа, пытаясь разобраться в происходящем без насилия и как можно быстрее. «Ваш друг, Люк, чуть не пал на темную сторону окончательно», — наконец голос Авина стал напоминать сам себя. Он зачем-то носил на себе явно темный артефакт со следами ситхской алхимии, который дестабилизировал его состояние и склонял к падению. Надо было вмешаться, иначе могло бы быть поздно. Мне пришлось его срочно уничтожить, чтобы разорвать связь в тот момент, когда он уже начал слетать с резьбы. Я не виноват в том, что Люк носил его прямо под сердцем. Слезы старейшин, явно автоматически перевел речь астромеханика Дарклайтер. Они считали, что это нейтральный артефакт, созданный древними гунганами, который просто позволяет создать резерв силы. Не бывает никаких светлых или нейтральных артефактов, способных сохранять силу. Ролк наконец понял, что или джедаи очень сильно деградировали, или он имеет дело с глубокими недоучками. Люк сейчас в забытии и нужно осторожно помочь ему вернуться светлым. Астродроид завизжал, крутясь на одном месте, а пилот наконец опустил звуковой бластер, напряженно принимая решение. Кажется, его жизнь в новом тысячелетии не закончится так быстро, как могла бы. Я словно бежал во тьме, очень быстро, но непонятно куда именно. Все почему-то походило на постепенные попытки прийти в себя после опьянения, причем далеко не алкогольного. Эмоции почему-то чувствовались приглушенно, а от объявшей только что ярости не осталось и следа. Подобная эмоциональная выхолощенность напоминала состояние после намхариаса, однако тогда не было тьмы. Неужели и вторая жизнь закончилась так быстро? Оставалось только бежать. Бежать, потому что только так удавалось избавиться от ненужных сейчас эмоций, пока неожиданно не раздался знакомый писк астромеханика. Не было понятно, как и почему это произошло именно здесь, где бы это здесь не было, но стоило потянуться к этому звуку, как стало сильно легче. «Люк», — послышался сзади знакомый голос, и я словно обернулся для того, чтобы вновь увидеть Квай-Гона Джина. Джедай в этот раз не выглядел призраком силы, а имел вполне нормальный, не синий окрас. «Ты был слишком на грани, если бы этот рыцарь из глубин веков, то могло бы произойти непоправимое. Я не знаю, что со мной произошло, учитель», — покачал головой, пытаясь анализировать, что стало причиной произошедшего. «Тот артефакт, что ты без разбора нацепил под броню, не просто красивый камешек», — Квай-Гон вновь включит свой наставнический тон, — «расследуй его природу, сделай выводы, не играя с тем, что ты не понимаешь и что тебе не подконтрольно. Из-за его влияния я не мог найти тебя раньше. Нельзя искать легких путей стать сильнее, каждый из них ложен». Я на секунду замялся, думая о том, что вообще могло произойти. Да, накатившая ярость, сопутствовавшая убийству Пауэна, пришла неожиданно, как и появившийся Авин Ролк, зачем-то решивший ткнуть меня мечом. Однако все это пока не укладывалось в голове, свои действия было сложно анализировать. Тем временем трели на бинарном становились все громче, призывая очнуться и вернуться. «Ступай», — махнул рукой Квай-Гон, возвращая ту суровость, что не так часть проглядывалась в его речи, «слишком многое еще предстоит сделать. Помогай тем, кому можешь, время для старых джедаев на исходе». Звуки на бинарном резко усилились, переставая быть разборчивыми, а затем резко пришло пробуждение. Попытавшись вскочить, бьюсь лбом об что-то твердое. Этим твердым оказалась крышка медицинской капсулы, в которую меня засунули, вероятно, с целью откачать. Встать не получилось, и лишь после моего пробуждения капсула оперативно открылась, освобождая меня. Тело болело, а в районе груди жгло. К счастью, лишних отверстий в собственном теле не пришлось обнаружить. Уже позже удалось обнаружить на своей груди покрытые рубцами следы расходящегося, словно следы от удара молнии и ожога, оставшиеся шрамами на всю оставшуюся жизнь. Словно ветви огромного дерева, они образовали на груди странный узор и не поддавались никаким методам избавления от шрамов, коих медицина этой галактики знала предостаточно. Джосс Ван Дар разведет руки, признавая свое бессилие, как не помогут и связанные с силой методики лечения. Однако самым главным было то, что я жив. «Успокойся, дай открою», — послышался голос Бикса, пока крышка открывалась. «Мы уже думали, что не получится тебя вытащить. Что произошло?» — прохрипел я, восстанавливая дыхание и начиная оглядываться по сторонам. «Ты нацепил на себя сикхские артефакты, чуть не пал на темную сторону», — послышался голос Винарлка. «Нельзя играть с неизвестными темными артефактами, это не доводит джедаев до добра». Ощущалось все вокруг хреново. Тело болело и пришлось разгонять по себе живую силу, постепенно вообще восстанавливая контакт с ней. Корабль ушел назад на Татуин, и поэтому время у нас было, в том числе и поговорить по душам с древним джедаем. Я толком и не помнил такого персонажа в известных мне событиях, и остается только гадать, это та часть известной мне вселенной Звездных войн, что осталась за кадром многочисленных произведений расширенной вселенной, или та часть, которая осталась мной неохваченной. В каком-нибудь руководстве к малоизвестной ролевой игре, что не было переведено на русский язык, вполне могло появиться что-то такое. В любом случае, впервые за долгое время я не знал почти ничего о разумном, с которым необходимо было сотрудничать. Да и надо было разобраться с ситуацией со слезами старейшин, которые оказались у меня после подозрительной ловушки на Набу. Подарок от Инквизитория, но почему тогда меня, например, просто не выследили? Все было сложно, очень сложно. Тем более мы наследили, очень сильно. В шпиле остался синий меч, доставшийся от отца, и это была очень важная улика. Я хотел немедленно развернуть наше судно, однако было поздно. Перед самым прыжком нашего Ют-1300 из системы в ней появилась целая эскадра, во главе с звездным разрушителем типа Имперский. Имперцы были слишком далеко, чтобы что-то сделать Дункану, хотя, вероятно, его и заметили, однако было очевидно, что в шпиле они уже хозяйничают. Такая ошибка означала одно: стоило готовиться к тому, что биологический отец свой меч получит, и тогда охота за мной развернется не на шутку. Этому кораблю предстоит очередная перекраска и смена идентификаторов, но на всякий случай я просто укрою корабль на приюте на время. Все равно скоро придется туда лететь, устраивать инспекцию и выстраивать иерархию. Выпустить власть не хотелось, а укрывшиеся джедаи тонким ручейком, но потянулись к нам. Будут ли недоучку-недоумка присвоившегося себя звание рыцаря и ведущего образ жизни недолжный довоенному джедаю слушать ветераны войн клонов? И неважно, что у меня побольше убитых адептов темной стороны на счету, чем у большинства из них. Что хотел от жизни Авенролг, также не было понятно, как и какие на самом деле взгляды разделял. Нам надо с ним договориться, прийти к пониманию, однако избежать в будущем таких вот инцидентов за любые контакты с темными артефактами. Надо быть осторожным, но не закрываться же от возможности познать силу, этого даже Квай-Гон не запрещал. Вот и сели мы с артефактом менее цивилизованных времен общаться, потому что по сравнению с новыми войнами ситхов даже грядущее и неизбежное вторжение Юужань-Вонгов это более цивилизованные времена. С другой стороны, он был живым примером из прошлого того, что мне нужно. Джедай-воин, не скованный обетами вроде безбрачия и запретами на эмоции. Осталось найти взаимопонимание, иначе может кончиться плохо. Один раз он меня уже разделал и если бы хотел, то точно убил. Однако я ему тоже нужен, он чувствует, что я и моя организация, небольшую часть которой он уже видел, ему нужны. Мы многое друг о друге не знаем. Первым начал разговор я, когда мы втроем остались в кают-компании вместе со Скиппи. Бикс нас оставил, а вот Шарду под астромеханика закосить не получилось. Джедай из прошлого разгадал его сущность, правда думал, что в корпусе Р5-Д4 сидел кто-то мелкий, но все же белковый. Шардов джедаев в армии света не было, однако Ролк старался казаться не сильно удивленным. Впрочем, кого только в ордене джедаев не было за десятки тысяч лет его существования. Даже редко имевшие склонность к силе расы за это время отправили в него одного-двух своих представителей. Не знаем, я вообще мало что пока знаю о мире, в котором проснулся, согласился Авин. Понимаю только, что джедаи за последнюю тысячу лет измельчали. Даже самоучки с окраин в мое время знали, что нельзя носить на себя неизвестную пакость, от которой разит силой. Я не был членом того ордена, пускай меня и учил член его высшего совета, признался я, они бы уничтожили слезы сразу и без лишних разговоров, как и много что другое. Мы долго и обстоятельно говорили. Сначала пришлось обстоятельно рассказать официальную версию своей биографии, обойдя многие темные моменты в ней. Вот не надо знать ему некоторые моменты и некоторые особенности моих способностей. Возможно, он подозревает, но пусть подозрение останется подозрением. Потом Авенролг рассказал свою историю. Историю жизни одного из многочисленных бастардов лорда-джедая, воспитанного в семье, но не бывшего ее частью и посвятившего 40 с лишним лет своей жизни непрекращающейся войне с ситхами, пиратами и прочими отбросами внешнего кольца своего времени, что наседали на условно-прореспубликанские силы среднего кольца, не очень-то сильно и волновавшие саму республику той поры. Выходит, он родился примерно в 950-х годах до битвы при Йевене, еще не состоявшейся. Авен действительно был человеком своей эпохи, более архаичной и простой нравами. Однако, чего не забрать, так это то, что взгляды на силу у него были джедайские, интересные, во многом удобные мне, но джедайские. Конечно, быстро выяснилось, что в его времена разделение на джедаев и ситхов было скорее политическим, союзные Карусанту и республики одаренные феодалы звались джедаями, враждебные, ситхами, однако мысль о недопустимости впадения во тьму была плотно вбита в его голову. И все же, не пойму, как орден дошел до состояния полного истребления. Неужели джедаи сдали власти, добровольно отказались от армии и своих владений? Больше думал о своем Ролк, должен же был выжить хоть кто-то после этого проклятого Руусана. Из всех лордов джедаев седьмую битву пережили Валент Инфорфил и король Карелли, напряг я мозг, первый, впрочем, довольно скоро погиб на Тайтане. О зеленых, как обычно, забыли спросить, никогда те, кто сидят на Карусанте, не допустят того, чтобы решения принимались на Карелли. Кивнул мой собеседник, кто был гранд-мастером во время этих реформ, как можно было до такого додуматься. Пришлось залезать в деку, в которой была шпаргалка из архива Фрейдана Бака. Не помнил я такого, кажется, была гранд-мастер внешне похожа на мышь, но не более того. Не было от этого знания практической пользы, в отличие от многих других. Фейковин, ответил я, а в глазах Авина мелькнуло узнавание, быстро переросшее в ужас. Ты ее знал? Знал. К своему сожалению, это же старая и двинувшаяся головой Дженнет из числа целителей, что хотели зарегулировать каждый шаг в жизни джедаев якобы бы ради нашего же блага. Ошарашенный Ролг даже схватился за голову. Теперь понятно, почему вы в такой заднице. Он не успокоился, пока я не рассказал все, что знаю о довоенном ордене, благо легальных и необоснованных по слезнаниям источников информации у меня было достаточно. В корпус скиппи встроена и камера, поэтому изменение выражения лица древнего джедая даже удалось заснять. Йода ему не понравился сразу и сильно. Эмоции Авина были легко ощущаемы, он и не скрывался. Не понимал он пацифизма и соглашательства, прошелся по мастерам-неудачникам, хотя некоторых из них он вполне оценил. За Киади Мунди он зацепился в прошлые разы, исключительно по причине фактов семейной жизни того, да и услышав про Мейса Винду заинтересовался, хотя я-то не рассказывал, что тот фактически победил Палпатина в дуэли. А вот услышав историю превращения графа Дуку в Дарта Тирануса, Ролк всерьез задумался. Знаешь, мне хочется сказать, что он был самым нормальным из своего поколения, не пойди он по стопам Фаниуса из Киракаана, вздохнул древний джедай, в наше время ситхи не строили такие сложные планы, как с произошедшим предательством со стороны клонированных солдат. Закономерный итог правления целителей, библиотекарей и дипломатов. Скиппи пропищал, что лорды и воины сами умудрились угробиться об братство тьмы, однако Ролк, кажется, не заметил этого, задумавшись и принимая решение. Он аккуратно расспрашивал меня про структуру воссоздаваемого мной ордена, а я аккуратно отвечал, стремясь не выдать лишнего. Полной откровенности не было, рейдерскую попытку захвата не потерплю. Однако вновь сходиться в смертельном бою с настолько филигранно владеющим клинком противником не хочется. Я тебе помогу, лично тебе, решился наконец древний джедай, потому что ты не такой как они, новый уже много сделал. Девку себе завел, несколько ситхов нарубил, уже сделал больше, чем большая часть джедаев пока я спал, домен под себя растишь, стану за спиной. Помогу подтянуть нормальную форму боя, а не твой сарису, помогу авторитетам правильно построить организацию. Да, уроженец древних времен помимо всего прочего был еще и жутким сексистом. Казалось бы, куда это для джедая, где женщина не менее смертоносна, чем мужчина. Однако уживается менталитет фронтира в его голове с джедайскими нормами. Ты не будешь перехватывать у меня управление моим орденом, начал выдвигать я ответные условия, получишь место в совете, когда я его буду возрождать и я буду слушать твои советы об будущем, но не воплощать все из них в жизнь. Станешь учить, но не только меня, у нас больше учеников, чем учителей. Ты не будешь иметь официального статуса моего учителя, а просто будешь спарринг-партнером и тренером. И не будешь сразу же кидаться с мечом на все, что покажется тебе странным или темным, даже если ты сейчас оказался прав. Авин Ролк еще раз посмотрел на меня непонятным взглядом, изучая и думая, потом кинул взгляд на Скиппи, который издал трель на бинарном в знак моей поддержки. С ним мы еще переговорим позже, слишком быстро все бежит, но Шарт успел обмолвиться, что больше вытаскивать меня с того света не намерен, блефует конечно. Возможно, древний джедай прямо сейчас вспомнил, что дроид может вновь огреть его из Станнера. Большие запросы для того, кто чуть не умер, сначала нахмурился Авин, но потом быстро согнал напускное и улыбнулся, слова не Юнлинга, но лорда. «Я помогу тебе, юный Люк, к тебе притягиваются неприятности, а мне это нравится. Это хорошо, это значимый шаг вперед. Еще бы не надо было ради этого восстанавливать испорченную броню, что опять влетит в копеечку. Столько картозиса, чтобы защититься им полностью, у меня сейчас просто нет». Те перчатки, что были прилажены к броне и были использованы при обмане биологического отца, попались на черном рынке почти случайно, а теперь на смарку и броня. А быть готовым к боевым операциям в ближайшее время просто необходимо, перед тем как залечь на дно придется провести еще по крайней мере парочку. Да и на Миндар придется лезть раньше времени, вот уж чего не ожидал. Пауан нашел чем выкупить свою смерть. Гранд Мофф Трахта был невероятно зол от всего происходящего. Бунт на его планете. Он вполне обоснованно считал центр империи своей епархией, и вот теперь какие-то ублюдки, пользующиеся прикрытием этого мерзкого аналога джедаев, что оставил при себе император, устроили тут восстание на его планете и пытаются вести боевые действия в его зоне ответственности. Гранд Мофф ненавидел джедаев давно, С тех самых пор, как один из спятивших ублюдков сделал его инвалидом, лишив глаз, рук и повредив дыхательные пути. Конечно, это все было заменено на первоклассные протезы, простить такого честолюбивый военачальник не мог. И пускай это впоследствии эту жизнь спасло во время путча директора Гентиса, сам он свое отношение к джедаям, как бы себя они ни называли, он сформировал. Обещанная империя на деле оказалась еще хуже, чем старая республика. Если раньше у джедаев не было особой власти, то теперь они, пусть и под новым названием ситхи, изничтожив противоположный клан, в открытую правили галактикой. И вот уже 6 лет как приняв решение, он тайно готовил штурмовиков-клонов, что будут верны только ему. Клоны отлично справились с убийством старых джедаев, справиться и с новыми. Еще было слишком рано, они еще росли, однако постепенно планировать свои действия Трахта уже начал. И теперь эта мерзкая реинкарнация джедаев под названием Инквизитории устраивает бунт против своих же. Впрочем, Трахта не желал победы ни инквизиторам, ни ситхам, однако действовать был вынужден. Он уже не раз думал о том, что тогда ему стоило примкнуть к Гентису и добить ослабшего Палпатина, однако он не смог. Сейчас же у него была надежда на то, что стороны уничтожат друг друга. Именно поэтому он как бы совершенно случайно оставил восставшим шанс прорваться к императорскому дворцу, куда совсем недавно прибыл не так уж и часто появляющийся в центре империи ее правитель, Гранд Мофф Трахта. «Сэр, попытка прорыва группы бунтовщиков в штаб-квартиру имперской разведки локализована», — послышался из Камлинка срочный доклад генерала Сказефа. «Мы удерживаем их в ангаре. Как только удастся подвести огнеметы, мы их просто спалим». «Не жалейте их, генерал», — довольно хмыкнул Гранд Мофф, когда его теория о том, что так называемые одаренные дохнут от бластерного огня не хуже обычных разумных, вновь подтвердилась. Надо было обозначить свое активное участие в подавлении мятежа, но не мешать двум видам джедаев уничтожать друг друга там, где это возможно. Может, тогда этих бунтовщиков в рядах инквизитория Гранд Мофф никогда раньше не видел. Все как на подбор, мужчины-люди, вооруженные световыми пиками и световыми мечами, облаченные в черную броню и шлемы, схожие с доспехами, что носили штурмовики, они были слишком одинаково и похожи. А еще их было слишком мало для того, чтобы успешно захватить такую огромную планету, как центр империи, бывший Корусант. Впрочем, они и были вынуждены действовать на опережение, видимо, прознав об неожиданно пришедшем от самого императора приказе немедленно арестовать гранд-инквизитора. Тот оказал сопротивление и скрылся, после чего началось выступление этого нового вида джедаев. И вот теперь они рвались к самому императору. К его несчастью, Дарт Вейдер отсутствовал на планете, и совсем никто не мог защитить Палпатина от так неожиданно прорвавшихся через заслон из штурмовиков первогодок бунтовщиков. «Говорит Тремейн, обеспечьте мне безопасную посадку», — неожиданно вмешался на командную частоту неизвестный голос, — «немедленно». Было не так много лиц в империи, кто посмел бы так сделать и имел на этом право. Пожалуй, только верховный главнокомандующий империи Дарт Вейдер, сам император и его руки, загадочные и таинственные джедаи, что несли его волю. Это значит, что придется подчиниться и оказать максимальное содействие этому Тремейну, кем бы он ни был. Видимо, в этот раз императора бунтовщики не убьют, а значит, не стоит так рано предавать. Его план еще не готов. Главное, он сегодня увидел, джедаи, как бы они себя ни называли, все так же отлично умирают от бластерных выстрелов. С Сети Ашгадом Лейс познакомился практически случайно. Он не знал, чем именно занимался этот человек, кроме того, что явно работал в команде Люка, однако Бикс как-то обмолвился, что его подобрали с забытой всеми планетой, где он пробыл много лет. На удивление, человек выглядел неплохо для того, кто долго сидел в глуши, постоянно летая на переговоры в интересах организации Люка. И когда он предложил Фиксеру стать его техническим ассистентом, тот без особых раздумий согласился взять еще одну ставку. Содержание молодой жены требовало довольно много денег, поэтому он легко согласился на четвертую работу, тем более что предложил Ашгат неприлично много по татуинским меркам. Изначально Лоназнер думал, что ему просто придется обслуживать шаттл человека, оказавшегося бывшим сенатором, но потом дело оказалось интереснее. «Смог составить мнение об этом истребителе?» — спросил его при очередной встрече Сети, имея в виду стоящий в принадлежащем ему ангаре Z-95 в модификации ЕР, оснащенный дополнительными баками и предназначенный для дальних перелетов. Z-95 — охотник за головами. «Да, интересный проект», — признался техник, знаете, у меня есть ощущение, что авторы модернизации даже не сильно изучали изначальную техническую документацию или не были связаны с тем, кто разработал основу этого истребителя, до начала его модернизации. Словно заложенный ресурс можно было бы использовать лучше. У меня, конечно, совсем нет образования, но даже я, глядя на чертежи первой версии, понимаю, что получившийся результат не выглядит ее плавным развитием. Бывший сенатор расплылся в улыбке. Мальчишка подавал надежды, и хотя изначально его главным достоинством была не предрасположенность к технике, очень вскоре выяснилось, что у Лонезнера есть почти интуитивное понимание многих мелочей, даже без всяческого образования. К этому времени они как раз вышли в ангар и подошли к описываемому истребителю. Вот он, красавец, лучший универсальный истребитель в своем поколении, нечто конкурентам, похлопал свое детище гордый создатель, и сейчас при грамотной модернизации он еще лет 10 протянет. Именно как массовый универсальный истребитель, а не специализированный перехватчик или бомбардировщик-торпедоносец. Фиксер не знал, что добавить, и признавал свою полную некомпетентность в вопросах тактики, поэтому просто промолчал, давая бывшему сенатору выговориться. Уже совсем скоро начнутся события такого масштаба, которые ваше поколение еще не видело, и надо к этому времени поднакопить запас истребителей и запасных частей для них, а то салаг уже начали тренировать на каких-то доисторических артефактах, покачал головой Сети, готов поучиться и в будущем научиться проектировать такие, мальчик мой, будущее уже близко, это ты еще не видел специализированные тяжелые ударные торпедоносцы на его основе. Простой мальчишка Статуина не мог поверить в такое счастье и открывшиеся возможности, а бывший сенатор еще раз вполне искренне улыбнулся, продолжая плести свои сети и закрепляясь все ближе к молодому и перспективному джедаю, теперь и через его друга, главным достоинством которого была не светлая голова, ставшая однако приятным удивлением для Ашгада, а детство, проведенное вместе с Люком Ларсом. Ни капли не постаревший за последние 15 лет интриган планировал занять место того, кто не царствует, но правит за спиной такого перспективного кадра, способного решить вопросы с Палпатином и с прочими его врагами. Однако пока мои бывшие коллеги дорабатывают будущий кошмар имперских коммуникаций, я планирую выжать максимум из своего детища, продолжил Сети, пусть у нас и нет лицензии на производство, мои права изобретателя позволяют мне создать новую машину, что станут вершиной эволюции семейства Z95.